а приношения от провинций и частных лиц он не только принимал, но и требовал, в конец исчерпывая их средства. К злоключениям и бедствиям, виновником которых был Нерон, судьба прибавила и другие — чуму, которая за одну осень 30 тысяч человек внесла в погребальные списки. Поражение в Британии, где два города были разорены и множество граждан и союзников перебито. Бесславные дела на Востоке, где в Армении легионы прошли под ярмом, а Сирия еле держалась. Примечание. Кроме этих бедствий, Тацит упоминает ураган 65 года, опустошивший Кампанию. Погребальные списки велись при храме Венеры Лебетины, где продавались похоронные принадлежности. Поражение в Британии римляне потерпели в 61 году от восставшего племени иценов во главе с царицей Боудикой. Разорены были города Камладун и Веруламий. Погибло по Диону 80 тысяч человек. На Востоке в 62 году Цезений Пет был окружен парфянами в Армении и вынужден был покинуть край на унизительных условиях. Но слух о том, что римское войско прошло под ярмом, оказался ложным. Среди всего этого особенно удивительно и примечательно было то равнодушие, с которым он воспринимал нарекания и проклятия людей. Никому он не был так снисходителен, как к тем, кто язвил его колкостями и стишками. Этих стишков, и латинских, и греческих, много тогда складывалось и ходило по рукам. Например, таких: «Трое», «Нерон», «Алкмеон» и «Арест» матерей убивали. «Сочти», «Найдешь», «Нерон» — убийца матери. Примечание. «Сочти» — перевод по толкованию Бюхелера. Сумма числовых значений греческих букв, обозначающих имя Нерон, 1005, равна сумме числовых значений букв в словах «убийца матери». Старые издатели давали конъюнктуру «Нерон – наложник» и «убийца матери». Чем не похожи Эней и наш властитель? Из Трои тот изводил отца, этот извел свою мать. Наш напрягает струну, тетиву напрягает парфянин. Себ песнопевец один, себ дальновержец другой. Рим отныне дворец. Спешите в Веи, квириты, если и Веи уже этим не стали дворцом. Примечание. Веи — этрусский город неподалеку от Рима. После его завоевания, 386 год до нашей эры, в Риме ходили слухи о переселении туда. Однако он не разыскивал сочинителей, а когда на некоторых поступил донос в Сенат, он запретил подвергать их строгому наказанию. Однажды, когда он проходил по улице, Киник Исидор громко крикнул ему при всех, что о бедствиях Навплия он поет хорошо, а с собственными бедствиями справляется плохо. Примечание. Навплий, по мифу о Троянской войне, был отцом Паламеда, невинно убитого греками под Троей.

Остальные же обвинения он объявил лживыми уже потому, что его корят незнанием искусства, в котором он неустанными занятиями дошел до совершенства, и всех расспрашивал, знает ли кто-нибудь Кифареда лучше, чем он. Понуждаемый новыми и новыми вестями, он, наконец, в трепете пустился в Рим. По дороге его приободрила мелкая примета. На одном памятнике он увидел изображение римского всадника, который тащит за волосы повергнутого галльского воина, и при виде этого подпрыгнул от радости и возблагодарил небо. Но и тогда он не вышел с речью ни к сенату, ни к народу, а созвал во дворец виднейших граждан, держал с ними недолгий совет и потом весь остаток дня показывал им водяные органы нового и необычайного вида, объяснял их в подробностях, рассуждал об устройстве и сложности каждого и даже обещал выставить их в театре, ежели Виндексу будет угодно. Когда же он узнал, что и Гальба с Испанией отложился от него, он рухнул и в душевном изнеможении долго лежал, как мертвый, не говоря ни слова. А когда опомнился, то, разодрав платье, колотя себя по голове, громко вскричал, что все уже кончено. Старая кормилица утешала его, напоминая, что и с другими правителями такое бывало. Но он отвечал, что его судьба небывалая и неслыханная. При жизни он теряет императорскую власть. Тем не менее, от обычной своей распущенности и праздности он немало не отказался. Более того, когда из провинции пришли какие-то хорошие вести, он на роскошном перу пропел игриво сложенные песенки про вождей восстания, сопровождая их телодвижениями, и их тотчас подхватили повсюду. А когда он потихоньку явился в театр на представление, где большой успех имел один актер, он послал сказать актеру: «Ты пользуешься тем, что император занят». Примечание. Император занят, то есть не может выступить на сцене и затмить актера.